«Да, князь», — согласился Бельский, — 15 лет, долгий срок. Но, если будет возможность, вырвусь сюда на недельку. Не думаю, что подобное запрещено. Буду рад тебя видеть, друг. Двери моего дома всегда для тебя открыты. Береги себя, и помни, Долгоруков не успокоится, так что, обзаведись глазами на затылке. Не люблю долгие проводы, прощай. И, подхватив с пола свою дорожную сумку, Дмитрий скрылся в дверях. Михаил несколько секунд смотрел ему вслед, потом поднял два своих баула и вышел на улицу. Над головой ползли тяжелые тучи, было ясно, что без дождя не обойдется, нужно поторапливаться. Еще вечером он выяснил, где находится вход на закрытую территорию, и теперь направился прямо туда. На заставе его уже ждали. Представительный господин из тайной канцелярии во всем черном проверил его документы и кивнул начальнику караула, разрешая пропустить. «Вам нужно пройти дальше по улице, третий дом слева», — проинформировал он. «Принесете клятву на алатырь камня, вещи оставите в торговой гильдии, она расположена на площади портала, и можете гулять. Пройдитесь по лавкам, посетите кабак, памятку по духову миру почитайте. После клятвы уже можно вникнуть, что там, да как, караван в духов мир сегодня вечером, завтра к ночи там будете. Так что, хорошо, что утром пришли, без спешки обойдется. Благодарю», — кивнул Михаил и вышел через распахнутую стражем дверь на длинную улицу. Найдя указанный дом, он вошел внутрь. Там его встретил дьяк из тайной канцелярии. «Сумки оставьте тут», — распорядился он, — «бросайте прямо на пол, и пойдемте со мной». И, не дожидаясь ответа, удалился в глубину дома. Бельский вошел в небольшую, скудно освещенную, комнату, где в центре на постаменте стоял светящийся зловещим багровым светом алатырь-камень, исчерченный рунами. Дьяк жестом подозвал Михаила, сунув ему в руку бумагу. «Текст клятвы», — пояснил он, — «прочтите про себя, чтобы не было неожиданностей. Как будете готовы, положите левую руку на руну правды и читайте вслух громко, разборчиво. Если собьетесь, начнем заново». «Все понятно?» — Бельский кивнул и быстро пробежался взглядом по тексту. «Всего 10 строчек, но клятва жесткая, не дает толковать двояко, все четко и по пунктам». Вытянув руку, он положил левую ладонь на руну, которая была в самом верху. «Я, боярин Михаил Иванович Бельский, клянусь на алатырь камне, что...» Камень полыхнул, на мгновение обдав ладонь Михаила огнем, но кроме жара боярин не ощутил никаких других последствий. «Прекрасно», — обрадовался дьяк. «Обычно все волнуются, приходится 5 раз повторять, а вы с первого. Это просто прекрасно. Пойдемте, выдам вам памятку по духову миру, и можете быть свободны». Михаил кивнул и пошел обратно в приемную залу, где на полу так и валялись его сумки. «Простите, боярин, совсем запамятовал. Я задержу вас буквально на 5 минут. Требуется получить ваши показания по поводу сгоревшего особняка на Дворянской, 8. Тайная канцелярия в курсе, что вы не причастны к нему, но требуется уточнить, где вы были в данный момент». Услышав про золотой букет, дьяк понимающе усмехнулся. «Отвальная перед духовым миром», — понимающе произнес он, — «это почти традиция. Здесь тоже есть бордель. Мужики, кто не подумал об этом, в нем обычно караван дожидаются. Некоторых приходится без порток выволакивать». Михаил тоже понимающе улыбнулся. «Ваше превосходительство, вот скажите мне, как там в духовом мире вообще? Сами-то были там?» «Был, 3 года в тайной канцелярии создали. Мрачный мир, солнце это черное, прохладно, температура выше 15 никогда не поднимается. А зимой?» — поинтересовался Бельский, который не слишком холод жаловал. «А нет там зимы, как таковой», — обрадовал дьяк, — «ниже -3 никогда не падает, снега не сыщешь. Наши зимы тут куда суровее, но и лета тоже нет. Сумерки вечные, как сейчас часов в 9, а ночи черные, вообще ничего не видать, ни луны привычной, ни звезд ярких. Хотя сами звезды есть, но тусклые и далекие. Насчет зимы порадовали, ваше превосходительство, не люблю стужу. Еще вопросы остались?» «Нет. Дело по нападению на вас с князем Тарковским завели, показания ваши там есть. Государевых людей обижать нельзя, тем более капитана гвардии, так что, если за этим князь Долгоруков стоит, солоно ему придется. И вообще, хотел вам, боярин, спасибо сказать, если бы не сегодня вы отправлялись, выпить бы вам поставил». «Это за что же?» – удивился Бельский. «Несколько лет назад друг у меня был, сам по себе хилый, не боец, но настырный и умный. Сунул он нос в дела рода Долгоруковых, да исчез. Думаю, князь, а может, сынок его, покойничек, к этому руку приложил. Но подозрение к делу, как говорится, не пришьешь, а тут вы со своей дуэлью. Понимаю, только не хотел я его убивать, случайность чистой воды, она мне сильно жизнь поломала. А не грустите, ваше сиятельство, улыбнулся ему дьяк. Хороший у вас путь, опасный, но интересный, неплохо там все, в духовом мире. Скучать, как в гвардии, точно не будете. Да уж, аргумент, рассмеялся Михаил. Кстати, выяснили, кто на нас напал? Выяснили. Князь Тарковский уложил известного человека, большая удача ему выпала. Он не из благородных, имени фамилии тоже не знаем, только кличка, в теневом мире империи его называли Пикой, он всегда оставлял туза пик на телах своих жертв. Так что, думаю, по возвращению в столицу князю от городской стражи будет награда. Много Пика им крови попил. Ладно, не буду вас задерживать, он выложил на стол книжечку, страничек на 10. Перед отъездом у вас заберут ее, так что, советую ознакомиться, много полезного в ней собрано. Удачи вам, ваше сиятельство, на новом месте. Прощайте, пожав протянутую руку, ответил Бельский и, сунув книжку за пазуху камзола, подхватил сумки и пошел к выходу. В дверях он столкнулся с невысоким крепким мужчиной лет 30 с обычной шпагой на боку. Похоже, это был еще один переселенец. Смерив боярина взглядом, он кивнул ему и, пропустив мимо себя, вошел внутрь. Время до отправления каравана Михаил провел, сидя в местном кабаке, где подавали очень приличную еду. Он успел дважды прочитать памятку переселенца и почерпнул много нового, например, что империки имеют хождение только в городах, за его стенами изволили иметь в карманах златники, золотые монеты аборигены брали охотно, в отличие от бумаги, которой не верили. Самым неприятным было то, что в духовом мире златник имел курс 1:3, а не как тут, 1:2, так что, Михаил не поленился, дошел до местной меняльной конторы и превратил половину своих империков в презренный тяжелый металл. Вышло не сказать, что много, но 500 златников, спрятанных в вещах, показались Бильскому хорошей инвестицией. Очень заинтересовал раздел обычаи аборигенов. Это опять же не касалось городов. Те из местных, кто там проживал, вполне себе ассимилировались с чужаками. А вот племена жили своими законами и устоем. Например, нельзя входить в дом с левой ноги, у порога обязательно требовалось поклониться хозяевам. Выходить из дома нужно непосредственно спиной вперед, если, конечно, не хочешь смертельно их оскорбить. Пожатие руки было актом невероятного доверия. И если в империи можно пожать руку любому случайному человеку, то в духовом мире это означало фактически признание местного чуть ли не твоим родственником. Поначалу, пока не разобрались, много дров наломали. «Эй, трактирщик!» Грубо и пьяно заорали с одного из столов у самой двери, когда Михаил входил, там гуляла какая-то шумная ватага простецких мужиков, пиво неси, караван скоро, я трезвым в эту задницу беса точно не поеду. Михаил внимательно посмотрел на крикуна, здоровенный детина в одежде простолюдина, но чистая и добротной, волосы подстрижены кое-как, в густой бороде крошки. Трактирщик, видимо, хорошо его знал, поскольку подорвался с небывалым энтузиазмом и уже через пару минут приволок к столу поднос с 5 огромными кружками пенного пива. Детина словно почувствовал, что за ним наблюдают, и безошибочно нашел Михаила взглядом. Несколько секунд он смотрел ему в глаза, видимо, решая, как поступить, то ли дать любопытному в морду, то ли позвать выпить. Он выбрал третий, отвернулся, и уже через 10 секунд вся компания с веселым звоном, сдвинув кружки над столом, затянула какую-то незнакомую Бильскому песню, веселую, залихватскую и абсолютно матерную. Когда часы над стойкой показали без 15:07, бородач неожиданно подхватился и заорал на весь кабак, кто с караваном идет, на площадь, сейчас фургоны подгоним и тронемся. Из-за столов сразу поднялось человек 20. Бильский решил не отставать, кинул на стол 2 империка, подхватил свои сумки и пошел на выход. Что ж, первая треть его путешествия подошла к концу, настала очередь второй. Из памятки он знал, что им предстоит ехать сутки по безжизненной каменистой равнине, которая вела от портала к порталу. Никто не знал, что это за земли, знали только, что там нет ни еды, ни воды и вообще ничего полезного. На площади перед порталом началась суета. 11 длинных фургонов с деревянными крепкими бортами и крышами, в каждой запряжено по 2 тяжеловоза, были выстроены по кругу. Возничие, по 2, занимали места. Многие курили. Пассажиры, вроде него, стояли кучкой рядом с тем самым бородачом, их было человек 15, туда-то Михаил и отправился. «Кто таков?» – довольно фамильярно поинтересовался здоровяк. Боярин Бельский, спокойно, стараясь подавить в себе желание двинуть бородачу в морду, ответил Михаил. Бывший лейтенант гвардии его императорского величества, теперь лейтенант первого экспедиционного. «Это хорошо», – уже гораздо вежливее произнес караванщик. «Очень хорошо, что вы с нами, ваше сиятельство. Давайте-ка в первый фургон, ко мне», и он указал рукой в направлении головы каравана. Бельский кивнул и направился в сторону указанного фургона. Вот только он не понял, что так обрадовало мужика. То, что он лейтенант, дорога вроде безопасная, или не совсем. Пока Михаил шел к фургону, заметил каторжан, которые должны были добывать духово железо. Человек 20, стояли они возле двух последних фургонов, закованные в кандалы по рукам и ногам. Рожи у них самые мрачные. Рядом топтался пяток городских стражей с оружием наголо. В течение 15 минут все было кончено. Боярин расположился на вполне себе удобном мягком стуле, его баулы уложили на полку над головой, место отличное, в середине салона, прямо возле узкой смотровой щели. Еще с ним ехали две женщины лет 30, юнец лет 18, и тот самый крепыш, с которым он столкнулся в дверях отделения тайной канцелярии. Тронулись. «Что есть мочи!» – заорал здоровяк, занявший место на козлах. И в этот момент в центре площади возник портал 3×4 метра, полупрозрачная щель в пространстве, в разрыве которой виднелась серая безжизненная пустошь, затянутая жидким туманом. Вторая треть путешествия началась. Глава 4. Глава 4. При прохождении портала Михаил передернул плечами, стало зябко, словно на секунду на сильный мороз выскочил, но все это быстро кончилось. Рессоры фургона поскрипывали, колеса у них были все с резиной, новинка, только лет 10 пошла в народ. Так что, на каменистой почве они не стучали железными ободами. Ехать было тихо и комфортно. Да, немного потряхивало, но это не императорский скорый, на котором боярин с князем добирались в Кемь. «Может, познакомимся?» – подал голос крепыш. «Чего в тишине ехать? Разрешите представиться, купец первой гильдии Зимин Мирон Алексеевич. Принял дело у отца, первая моя поездка в Духов мир. Занимаюсь поставками элитного алкоголя, арендовал два фургона». Одна из женщин, блондинка с кукольным лицом, сморщила нос, но ничего не сказала. Вторая, брюнетка, почти никак не прореагировала, только скользнул взглядом. «Боярыня Анна Александровна Завидова», наконец, представилась светленькая. «Еду к мужу, который получил от государя-императора землю в духовом мире. Со мной племянник, которого сестра попросила взять с собой, чтобы посмотрел, да взрослой жизни хлебнул, звать его Андреем». Паренек кивнул сразу всем, но ничего добавлять не стал. На его лице отчетливо отражалось все, что он думает об этой поездке. Описать это можно было одним словом – скука. Бельский мог его понять, в юном возрасте интересно с дружками по борделям да салонам ходить, а не к дикарям ехать, под присмотром тетки. «Я», – подала голос брюнетка, – «к жениху иду, звать меня Дарьей, а больше вам и не нужно». Боярин Бельский, поняв, что настала его очередь, отозвался бывший гвардеец, Михаил Иванович. «Еду на новое место службы, первый полк экспедиционного корпуса его императорского величества». Лица женщин мгновенно изменились, исчезли равнодушие и скука, проступила заинтересованность. «Тот самый боярин Бельский», — уточнила Анна. «Не знаю, что вы подразумеваете под тем самым, ваше сиятельство», — улыбнулся Михаил, «но уже, как год, я единственный представитель своего рода». «Позвольте, ваша светлость, уточнить», — влезла в разговор Дарья, — «вы тот самый боярин Бельский, который убил на дуэли сына князя Долгорукова». «Да, тот самый. И прошу, давайте в нашей тесной компании обойдемся без придворного этикета, не нужно обращаться ко мне официально. Боярин или Михаил Иванович вполне будет достаточно, я не спесивый, Михаил тоже сойдет. Приятно познакомиться, боярин», — подал голос Мирон. «Ко мне тоже можно по имени, и позвольте вас поздравить с победой на дуэли, с меня бутылка лучшего спиртного из моих запасов. Хотите водки или новомодного коньяка, так популярного у аристократов? С чего такая щедрость?» — поинтересовался Бельский. «Убитый вами Иван Федорович был редкостной скотиной. Ходили слухи, что он приложил руку к гибели председателя купеческой гильдии несколько лет назад, который выступал против предложенного его папенькой закона». «Чернь!» — взвилась Дарья, Как ты смеешь обвинять князя и аристократа, опираясь исключительно на слухи? Я знаю Федора Александровича, добрейший, замечательный человек, радеющий об отечестве. Абсолютно с вами согласен, развеселился Бельский, глядя в смотровую щель. В первый день в императорском затворе меня пытались отравить, поваренку сунули 500 имперников. Наверное, человек князя заботился о моем желудке. Накануне моего отъезда, пока я был в гостях, замечательный человек князь Долгоруков послал двух других замечательных людей навестить меня. Жаль, что в результате этого визита мой дом сгорел. Правда, дом арендованный, но все равно жаль, я там 3 года прожил. Добрейший души человек, видите, как позаботился, чтобы я ехал налегке. А потом этот замечательный человек подослал ко мне убийцу, который ждал меня в купе поезда. Меня он ослепил и наверняка бы проткнул шпагой, но мой друг, который меня сопровождал, князь Тарковский, заколол его. Голос Михаила стал злым. Очень заботливо с его стороны, вы так не думаете, а когда мы виделись с ним на коллегии офицерской чести, где было принято решение отправить меня сюда, подальше от его длинных рук, он мне в лицо сказал, что очень сожалеет, что у меня не осталось семьи, иначе он бы их всех по миру пустил. Все это Михаил говорил, глядя в смотровую щель, после чего повернулся к Дарье. Та сидела, сжав маленькие кулачки, и с ненавистью вперев взгляд в лицо Бельского. И да, уважаемая Дарья, не знаю, как по отчеству, я полностью с вами согласен, князь Федор Александрович Долгоруков, добрейший человек. Женщина резко отвернулась и уставилась в стенку. Михаил обвел взглядом остальных собравшихся. Кто еще считает, что князь незамечательный человек? Браво, Михаил Иванович, зааплодировал Мирон. И это только то, что произошло с вами за несколько дней и о чем вы в курсе. Не берусь утверждать, что у него все дни такие насыщенные, но вы не единственный, кто пострадали от его рук. В свете у него репутация жестокого и мстительного человека, неожиданно подала голос боярыня Завидова. «Ну, это всем известно», — ответил Бельский. «А теперь, если вы позволите, я пойду, подышу воздухом, все же у нас тут экипаж первого класса». Он, слегка пригнувшись, чтобы не задеть потолок, прошел через весь фургон и толкнул дверь, которая выводила на маленькую площадку позади облучка кучера, где вместе с возничим восседал бородатый здоровяк. Вообще, фургон очень напоминал сильно упрощенный железнодорожный вагон. «Как вам путешествие, ваше сиятельство?» — поинтересовался бородач, услышав, как хлопнула дверь. «Прекрасно», — улыбнулся Михаил. «Комфорт, хорошая беседа, приятная компания». «Я слышал», — усмехнулся в бороду караванщик, — «вы прямо в щель говорили, а здесь так тихо, кроме скрипа фургонов и цокота копыт никаких звуков. Разрешите представиться, старший караванщик Матвей Рядов. Вот уже 4 года занимаюсь этим делом, сменив отца. Матвей, приоткройте секрет, почему вы так обрадовались, что у вас в караване воин, да еще аристократ?» Караванщик посмотрел вокруг и, не заметив ничего подозрительного, перебрался на площадку. «Между нами, ваше сиятельство», понизив голос почти до шепота, произнес он, 4 года я вожу караваны, и ни разу ничего не случалось. Видите этот жидкий туман?» Михаил кивнул, понимая, что сейчас услышит что-то интересное. «Так вот, иногда он такой, а иногда густой, как молоко, на 2 шага ничего не видно. Здесь, в каменных пустошах, дороги меж мирами, всегда было безопасно. Но 2 рейса назад я потерял человека. На стоянке он отошел в туман, чтобы не смущать дам, которые с нами были, и исчез. И я готов поклясться, что я слышал крик, очень тихий, но крик. Мы звали его, я посылал 2, но мы ничего не нашли. Когда я рассказал об этом в представительстве торговой гильдии, на которую работаю, мне сказали, что он заблудился в густом тумане и убрел не туда. Может, и вправду ушел в другую сторону, озадачился Михаил, но бросил взгляд на жидкий туман, а вскрикнул потому, что оступился и упал, а потом потерял ориентацию. «Могло и так случиться», — легко согласился Матвей. «Я запретил людям отходить от костра дальше видимости огня. Стоянки нам всем знакомы до метра. Так вот, когда мы возвращались из духового мира, 2 дня назад, снова вокруг стоянки сгустился туман. И я готов поклясться всеми богами, я видел, как что-то бродит вокруг. Обычно туман висит и висит без движения, а тут он двигался, словно его кто-то тревожил. Дай угадаю, тебе снова не поверили?» «Да», — кивнул старший караванщик. «И слушать не стали, сказали, я устал. Сколько людей пропало за все годы? Поинтересовался Бильский, пытаясь понять, действительно ли существует опасность, или все караванщику показалось. Ни одного, я узнавал, не считая отряда первопроходцев на шестой год открытия портала. 11 человек ушли исследовать пустошь, и не вернулись. С ними были два аристократа, бояре. Все бесследно исчезли, кроме одного, его труп, совсем свежий, словно минуту назад умер, в обносках нашел караван, идущий из духового мира обратно в империю. Была собрана поисковая партия. Других следов, кроме тела, не обнаружено. Ты меня заинтересовал, наконец, решил Михаил, прикидывая, что, если он согласится помочь с охраной, то вреда не будет. Если что, можешь на меня рассчитывать. Благодарствую, ваше сиятельство. Через 3 часа первый привал, и Матвей полез обратно на облучок. Бильский же, надышавшись воздухом, последний раз бросив взгляд на едва заметную дымку тумана, вернулся в фургон. Дарья так и сидела, уставившись в стену. Мирон дремал. Боярыня Завидова что-то читала при свете не слишком яркой лампы, закрепленной на стене. Ее племянник таращился в смотровую щель. По идее, там должно было быть стекло, но сейчас все они опущены. Михаил пожалел, что не прихватил с собой никакой книги, не подумал, оставалось только пялиться в смотровую щель. Правда, теперь он смотрел на унылый пейзаж иначе, он понял, что Матвей его растревожил, и он ищет в этом тумане признаки жизни. Но нет, видимость была приличная, метров на 150, и на глаза боярину попадались только камни, поросшие мхом, больше тут ни беса не было. Так прошло время до обещанного привала. Стоянка была обжитая, большое кострище, запас дров, несколько навесов. «Сейчас поужинаем», — громко сообщил всем собравшимся Матвей, — «и поедем дальше. Дорога тут прямая, спокойная, так что, на каждую телегу по фонарю, и в путь. Прошу вас не покидать границу стоянки». При этом он очень внимательно посмотрел на Михаила, тот в ответ кивнул и, на всякий случай, огляделся, но туман все еще был легкий, только темнело быстро. Караванщики споро разожгли несколько костров и принялись готовить ужин. Михаил вошел в режим гвардейца и пару раз обогнул по периметру стоянку. Пока все было спокойно, ели быстро, по-простому, огромная сковорода, с которой всем желающим накладывали яйца, пожаренные с копченым мясом и овощами. Про каторжан тоже не забыли, для них разогрели какую-то похлебку, которую притащили из одного из фургонов. Ужин занял примерно час. За это время ничего не произошло, туман был жидким, видимость метров на 100. Только сумерки сгустились. Как уже Михаил знал из памятки, на каменной пустоши ночи, как таковой, не существовало. Так темнело, что видимость падала, но никаких звезд и луны, всегда одинаковое серое небо. «Грузимся!» – зычно заорал Матвей. Михаил забрался в фургон почти последним, приглядывая за остальными, вроде никого не забыли, никто никуда не ушел. Усевшись на свое место, он глянул в смотровую щель, все то же каменистое плато без каких-либо признаков жизни. Может, действительно накрутил себя старший караванщик? Фургоны рывком тронулись и начали набирать скорость. Бильский прикрыл глаза и задремал. Хоть и не любил он спать сидя, шея потом ломила нещадно, но все же ему требовался отдых. «Тетушка, а я говорю, что там что-то двигалось», — прорвался сквозь сон голос Андрея. «Не придумывай», — строго ответила боярыня Завидова. «Все знают, что каменные пустоши безжизненны, и за сотню лет, что существует эта дорога, караванщики не встречали ни одного живого существа, даже мышей и ящериц нет». Михаил тряхнул головой, окончательно прогоняя сон, и, усевшись поудобней, посмотрел в смотровую щель. Туман сгустился, он висел белой пеленой метрах в 10, и казалось, что свет от мощного фонаря, закрепленного на телеге, не дает ему полностью поглотить караван. «Андрей, что ты видишь?» – спросил он у парня. «Говори смело, Михаил Иванович, ну что вы ему потакаете?» – устало возмутилась боярыня. «Нет там ничего, скучно ехать, вот и разыгралось воображение. Что ты там видел?» – повторил свой вопрос Бильский. Андрей, получивший поддержку боярина, воспарял духом. «Туман там двигается», – уверенно и упрямо заявил он. «Смотрите сами. Слева, где вы сидите, просто стена тумана на границе света, спокойная, словно занавес в театре. А я видел со своей стороны, как она двигалась, словно что-то внутри ее тревожило. Тетушка мне не верит». «Понимаю», — улыбнулся Михаил. «Ты приглядывай за туманом. Если еще раз увидишь движение, меня зови, тоже взгляну. В одном твоя тетушка права, ничего тут не происходило. О том, что у Матвея в таком тумане человек пропал, он решил не упоминать, нечего попусту людей накручивать, достаточно, что он накручен. «Пойду, воздухом подышу», поднимаясь, произнес он. «А где Мирон Алексеевич?» Глянув на пустое место, поинтересовался он. «Покурить вышел», ответила Завидова. «Тут не дымит», спросил разрешение, но наша спутница, боярыня, стрельнула взглядом в сторону брюнетки, табачный дым не выносит, и он вышел наружу. Сидящая напротив Михаила Дарья гневно сверкнула глазами и отвернулась. «Стой! Куда, дурак?» – раздался снаружи голос Матвея. Михаил рванулся к выходу и, распахнув дверь, выскочил на маленькую площадку. Там было пусто, фургон замедлял ход, останавливаясь. Купец этот стоял, курил и вдруг соскочил на ходу и бросился в туман. Обернувшись, взволнованно выкрикнул Бильскому в лицо старший караванщик. Выглядел он растерянным. Михаил заскочил обратно, сорвав с потолочной балки светильник. Он прибавил мощности на максимум и вернулся обратно на площадку. «В какую сторону побежал?» – спросил он у Матвея. «Направо», – тут же сообщил тот. «Мы метров 20 от того места отъехали. Жди», – приказал Бильский и, перемахнув бортик, спрыгнул на дорогу. В правой руке он держал фонарь, в левый дух, по его приказу, создал черный болт. Туман висел стеной метрах в 10 от фургона. Сплошная молочная пелена, в которой ничего не разглядеть. Михаил, подняв фонарь, направился прямо к ней, и чем ближе подходил, тем дальше от яркого света отступала белая непроглядная мгла. «Мирон!» — во всю мощь легких заорал боярин, прислушиваясь к тишине. За спиной всхрапнула лошадь, но это был единственный звук. Где-то дальше по каравану хлопнула дверь фургона. «Что случилось?» — заорал кто-то из середины, и Михаил решился. «Шаг, еще шаг!» Туман расступается перед фонарем. «Ничего подозрительного!» Просто свет разгоняет этот густой непроглядный кисель шагов на 5. Михаил обернулся и посмотрел на Матвея. «Иду за ним, никого туда больше не отпускать. Раз в пару минут возничим дружно орать, что есть духу, допустим, эге-гей. Ваше сиятельство, да без с ним, с купцом. Расскажу, как дело было, никто не предъявит. А если вдвоем пропадете?» — возразил старший караванщик. «Не оставлю я его», — упрямо заявил Бильский. «Он мне бутылку коньяка обещал. Понял насчет крика?» «Да, понял я», — обреченно вздохнул Матвей. «Раз в пару минут всем караваном дружно орем». Михаил кивнул и, уже не колеблясь, отправился в туман. Через 10 шагов тот сомкнулся за спиной, отрезая его от людей и фургонов. Боярин стал забирать правее, выходя на путь, которым рванул в туман купец. Отмерив примерно шагов 30, он развернулся и стал углубляться в белый кисель, который лампа отлично разгоняла шагов на 7. За спиной, следуя его команде, заорали. Слышно прекрасно, пока что можно было не волноваться о том, что Михаил не найдет пути назад. Шаг, другой, третий. Он все дальше уходил от дороги и каравана. И тут впереди туман колыхнулся так, как и говорили Матвей и Андрей, словно он что-то вполне себе материально плотное и его кто-то раздвигает своим телом. Михаил не стал думать, как и что, и швырнул болт в этот движущийся туман. Только когда заряд темной энергии пронзил белую мглу, он подумал, что это мог быть потерявшийся купец, и он его так не спасет, а убьет. Снова колыхание занавеса, но уже левее этого места, и новый болт отправился туда, и он попал. Без знает, куда, но попал. Черная вспышка на мгновение разогнала окружавший его туман. Он увидел человеческий силуэт высотой с Бильского, а в нем был 1,78 м, может и чуть выше него на пару сантиметров. Мертвенно-бледная белая как мел кожа, полное отсутствие волос и отлично заметная татуировка на груди, большой императорский медведь. Существо начало заваливаться на спину, и тут туман снова сомкнулся вокруг него. Михаил перекинул фонарь в левую руку, а в правой уже возникла шпага. Он в 3 больших прыжка добрался до места, где упала невиданная тварь. Она корчилась на камнях, заливая их черной густой кровью. Увидев человека, она попыталась отползти, одновременно открыв пасть, полную мелких острых зубов, и тонко, на грани слышимости, закричала. Михаил рухнул на землю, выронив фонарь. Шпага сама развеялась, когда он выпустил рукоять и зажал себе уши. Доспех, борясь с раскалывающейся головой, мысленно закричал он духу. И тут же все кончилось. Дымчатая броня окутала его, защищая от этой мощнейшей акустической атаки. Существо все еще отползало, и до тумана ему было всего пару шагов. «Болт!» — скомандовал Бильский и, вытянув в руку, метнул в тварь новый заряд. Тот угодил в живот, пробив существо насквозь. На белой коже появилась дыра размером с большой палец взрослого мужчины. Ее края были опалены. Никогда еще боярин не видел подобного эффекта. Тварь дернулась, ее лапы подломились, и она рухнула на спину. Михаил, подхватив фонарь, вскочил. В правой руке снова возникла шпага. Шаг, второй, и клинок бьет точно в центр татуировки там, где у человека сердце. Тварь дернулась, ее тело скрутила предсмертная судорога. С противным скрежетом она загребла лапой с внушительными когтями горсть покрытых мхом и кровью камней, и испустила дух. И тут все кончилось. Густой непроглядный туман стал расползаться в клочья. Прошло десяток секунд, и вот уже обычная привычная легкая дымка, за спиной в полусотни метров караван. «Эгегей!» — раздался спустя мгновение слитный ор. «Ваше сиятельство, это, соскочивший с облучка, Матвей со счастливой рожей несется к нему во весь опор». А еще Михаил увидел Мирона. Тот сидел на корточках шагах в 20 и таращился на боярина с фонарем в одной руке и шпагой в другой. Он хлопнул глазами, потом поднялся и направился к нему. «Это как вышло-то, Михаил Иванович?» — спросил он Бильского. «Помню, покурить вышел. А потом меня позвали из тумана, и я пошел. Больше ничего не помню». «Зов, говоришь?» — пробормотал Михаил, после чего пнул ногой лапу твари. «Это что?» — вздрогнув, спросил Мирон. «Похоже, завун твой, туманник», — пояснил Михаил. «Он этот кисель вешал, и когда подох, мгла развеялась». «Говорил я всем», — выпалил Матвей, — «есть что-то в тумане». «А это что?» — указал он пальцем на татуировку. «Похоже, он раньше был человеком», — предположил боярин. «Он явно житель империи. Пальцев у него 5, как у нас с вами, на ногах, правда, срослись». «Да понятно, что человеком», — ответил старший караванщик. «Это я от удивления. Я даже могу сказать, кем он был. Это Никифор Малинин, служащий 3-го отдела географической академии его императорского величества. Он, член экспедиции боярина Платова, сгинувший 100 лет назад. Когда читал досье на пропавших, было там изображение татуировки». «О, как!» – озадачился Михаил. «В общем, Матвей, бери тело за руку и волоки к каравану, с собой возьмем, иначе нам никто не поверит». «Непременно, ваше сиятельство», – расцвел караванщик. Видимо, идея о том, что он был прав, его окрыляла. Кое-кому в торговой гильдии новости, что пустоши не так уж безжизненны, будут не по нутру. А ведь могли еще одного человека потерять. «Слышь, купец, ты жизнь теперь боярину задолжал». Мирон ничего не ответил, только таращился на труп туманника. Выглядел купец так, словно его приложили пыльным мешком по голове. «На, глотни», — протянул свою флягу Матвей. Тот механически взял, свернул крышку, приложился, сделал пару больших глотков, из его глаз хлынули слезы. Мирон закашлялся, но, похоже, это привело его в чувство окончательно. «Что ты такое пьешь?» — спросил он, возвращая флягу хозяину. Словно жидкий огонь по горлу прошел. «Слабоваты вы, господин Зимин», — усмехнулся старший караванщик. «Дед это мой гонит. Лучший напиток, что пробовал. Крепковат, конечно, для обычных людей. Мне водки, чтобы только захмелеть, нужно бутылки 3, а чтобы напиться, 7, перевод напитка выходит. А дедовского самогона бутылки хватает». Он ухватил за лапу тушку туманника и поволок ее в сторону дороги. Там, возле фургонов, толпился народ, но отходить от них не торопился. Похоже, испугались они случившегося. Пока искали, во что завернуть тело, Мирон отвел Михаила в сторону. «Я сильно вам должен, ваша светлость», — произнес он тихо, прикурив папиросу. «И если возникнет у вас нужда, двери моего дома всегда для вас открыты. Род купцов Зиминых у вас в долгу». Бильский кивнул. «Я услышал вас, Мирон Алексеевич. Пойдемте, тварь уже пакуют, скоро тронемся». Купец кивнул и в 3 большие тяги добил папиросу. Руки его подрагивали. «По фургонам!» — заорал Матвей и направился к боярину. «Как думаете, ваше сиятельство, это существо тут одно такое было?» «Понятия не имею», — покачал головой Бильский. «Но волну поднимать нужно, пусть отправляют сюда исследователей. Меня больше интересует, как он стал таким. Убить его оказалось не очень сложно, любой служивый, у кого дух есть, справится. Ну да, это я доведу до тайной канцелярии. А может, не надо искать, а?» — неуверенно прокомментировал слова Бильского старший караванщик. «Как бы беды не было». «Извини», — покачал головой Михаил, но это уже не утаить. Тайная канцелярия дело откроет, и люди, которые будут расследовать это происшествие, придут точно к таким же мыслям. А теперь давай уже поедем, полчаса верных потеряли. Ничего, мы никуда не опаздываем, заверил его Матвей. Часика через два привал, кофе выпьем и поедем. Дальнейшее путешествие прошло абсолютно спокойно, разве что Михаила достали расспросами, что да как случилось. И если простолюдины, что ехали с караваном, не лезли, то боярыня Завидова проявила неуемное любопытство. Правда, и она успокоилась, когда поняла, что ничего нового к тому, что Михаил рассказал всем пассажирам первого фургона, добавить нечего. Как и обещал Матвей, к вечеру следующего дня вереница фургонов миновала очередной портал и въехала на внутренний двор Кремля, стоящего посредине града Суздаль. Вторая треть путешествия осталась позади. Глава 5. Михаил с двумя своими баулами спрыгнул на брусчатку площади. Что ж, иного он и не ожидал. Это был типичный белоградский Кремль, каменные двухэтажные дома жались к стенам, те были не слишком высоки, метров 7-8. Ворота, ведущие в град, еще распахнуты, десяток стражей приглядывают за порядком. Из памятки Михаил знал, что здесь, в закрытой для всех, кроме гарнизона и гостей, зоне ему делать нечего. Койку в казарме ему, конечно, предоставят, но ему нужен нормальный номер, с ванной и кроватью, а это можно получить только за воротами. Махнув на прощание рукой своим попутчикам, он развернулся и направился в сторону выхода из Кремля. План Суздаля в памятке тоже был, и гостиный двор находился на главной площади, которая начиналась прямо за воротами. Топать недалеко, всего сотню метров. «Постойте, Михаил Иванович!» – выкрикнул Мирон. Бельский обернулся, к нему спешил купец с каким-то небольшим деревянным ящичком в руках. «Что ж вы не подождали-то?» – укоризненно произнес он. «Я ж обещал вам бутылку самого прекрасного алкоголя из того, что у меня есть. Вы обмолвились, что любите коньяк, это 40-летний, ажье, наверное, самый лучший на рынке». Михаил приподнял бровь. «Однако, дорогие у вас бутылки, но для меня это слишком, он стоит, как два, а то и три, моих месячных жалования, и не местных, а в гвардии». «Не обижайте», — расстроился Мирон. «Для человека, спасшего мне жизнь, я не мог притащить 15-летний деломайн. Даже он для меня слишком дорог», — улыбнулся Михаил. «Я принимаю ваш подарок, благодарю». Купец расцвел и передал ящичек, в который упрятана бутылка, чтобы не разбилась. «Надеюсь, вы получите истинное удовольствие от этого коньяка, ваше сиятельство. Рад нашему знакомству. Помните, дом нашего рода всегда открыт для вас». Михаил сунул кофр с бутылкой под мышку и пожал протянутую Мироном руку. Купец кивнул на прощание и унесся обратно на площадь к своим работникам, которые уже ждали старшего возле фургонов со спиртным. Михаил вздохнул. Пройдя через ворота Кремля, он оказался на ярко освещенной площади Суздаля. Прямо напротив стоял трехэтажный добротный дом, над которым возвышалась башня с часами, у коих было аж 4 циферблата, развернутыми на все стороны света. Часы показывали 8 вечера, и отправляться в расположение полка, до которого 40 минут езды конным, не имело никакого смысла. Гостиный двор Михаил обнаружил без труда, по левую руку в двухэтажном доме. Он пересек площадь и, взбежав по ступеням, потянул на себя дверь. Ну, что сказать, вполне себе прилично, небольшая комната, где за конторкой скучает паренек лет 17. «Комнату?» – поинтересовался он. «С ванной», – потребовал Михаил. 5 империков в сутки», – выдал паренек, поворачиваясь и снимая с крючка ключ с биркой. «Второй этаж, номер 8». Бельский мысленно присвистнул. «Цены тут были такие же, как в империале, где они с князем Тарковским ночевали. Только там был гостиный двор, если не высшего разряда, то близко к нему, а тут». Вздохнув, Михаил вытащил ассигнацию и положил перед парнем. Забрав ключ и подхватив с пола баул, Бельский поднялся по лестнице. Та была свежая и не скрипела. Вообще, складывалось ощущение, что здесь недавно сделали ремонт. Комната оказалась крохотной, но боярин другого и не ждал. 3 на 4, с большой кроватью, окном, выходящим на площади Кремль, шкафом для вещей, который занимал половину номера, и дверью в ванную, 2 на 3. Но, во всяком случае, тот, кто это строил, заранее продумал канализацию. В деревянной ванне имелся вполне себе современный кран, так что, можно было рассчитывать, полежать в горячей воде. Да и особо выбирать то не из чего, создали всего 3 гостиных двора, этот, на главной площади, Один на улице напротив и ночлежка для различных работяг, кто сюда ненадолго приехал, на окраине. Вся информация досталась ему из памятки поселенца. «Мда», — протянул Бельский, кинув на пол сумки и поставив ящичек с коньяком на прикроватный столик. «Если здесь такое, что же тогда меня ждет в полку?» Койка в каморке с казармой на полсотни рож за стенкой, разбирать сумки он не стал, просто закинул в шкаф, только вытащил чистое, пора переодеться, 2 дня проходил в камзоле. Прихватив бритву, боярин направился в ванную, вот только даже воду не успел открыть, как в дверь постучали. Предчувствуя неприятности, Михаил вернулся в комнату и открыл дверь. Перед ним стоял мужчина лет 40 в темном плаще, треуголке и сапогах со шпорами, на боку обычная стальная шпага. «Боярин Бельский», скорее утвердительно, чем вопросительно произнес он требовательным властным голосом. Михаил нехотя кивнул. Он уже представлял, кто явился на его порог, а это значило, что ванна откладывалась на неопределенный срок. Люди из охранки просто так познакомиться заходили крайне редко. «Старший дьяк тайной канцелярии града Создаль Нифонтов Георгий Александрович, мы уже в курсе произошедшего, так что, прошу пройти за мной в отдел, нам есть о чем поговорить». Боярин обреченно вздохнул и вернулся в комнату, взяв ключ и накинув плащ. Прав был торговец из лавки, прохладно в духовом мире. «Пойдемте, Георгий Александрович, надеюсь, это ненадолго, так как я очень устал в дороге». «Ненадолго», — без улыбки заверил дьяк. «Расскажите, что случилось в пустошах, и свободны. Так может, здесь побеседуем?» — с надеждой предложил Бельский. Тайник покачал головой. «В отделе артефакт самописец, он запомнит все, что вы расскажете, слово в слово». Михаил запер дверь и направился следом за дьяком, который уже подходил к лестнице. Что ж, его не обманули, беседа заняла всего полчаса. Михаил детально описал то, что произошло, как убил туманника. Что было дальше, дьяка не интересовало, только десяток различных вопросов: что видели, что слышали, что чувствовали. И так по кругу пару раз. Желудок заурчал, требуя, чтобы его наполнили, и тайник, отключив артефакт, улыбнулся Михаилу. «Прошу прощения, ваше сиятельство», — видя, что боярин выдохся, произнес дьяк. «Сами понимаете, служба. Примите совет, здесь, не столица, ночных кабаков мало, и все они такие, куда вам идти не захочется, если, конечно, вы не любитель полировать кулаками пьяные морды простолюдинов. Так вот, вам бы поесть сначала не помешало, ванна никуда не денется, а вот заведения через 1-1.5 часа закрываться начнут. В Дорожном, так гостиный двор зовется, где вы остановились, кухни нет, но напротив него есть очень приличный трактир». Бельский, понимая, что беседа закончена, поднялся. «Спасибо за совет, Георгий Александрович, он действительно к месту». «Тогда, не задерживаю», — поднимаясь и протягивая руку, произнес дьяк. Михаил пожал ладонь, крепкую, мозолистую, как доска. «И еще один совет примите: когда завтра в полк отправитесь, не берите лошадь, арендуйте коляску с кучером, так будет лучше, хоть и дороже». Михаил кивнул, принимая совет. «Непременно воспользуюсь. Позвольте один вопрос, Георгий Александрович, а там, за окном, все такое?» «Привыкните», — улыбнулся на это дьяк. «Всех поначалу смущает, а потом ничего, осваиваются. Вам понравится, здесь жизнь кипит». Михаил кивнул и вышел за порог. Ужинал он в том самом трактире, и остался вполне довольным и едой, и вином. На последнее, грех жаловаться, оно было из империи, недорогое, но не самое плохое. Тут он впервые увидел местных жителей, мужчины, крепкие, мускулистые, в кожаных безрукавках, громко переговаривались через 2 стола наискосок. Михаил стал разглядывать из-под тишка, стараясь не пялиться и не привлекать внимания. Светлая бледная кожа, не знавшая загара, такая бывает только при недостатке солнца. Раскосые глаза, цвет не разглядел, неудобно сидел тот, что был к нему лицом. На руках татуировки, и орнамент явно что-то значил. Бельский наморщил лоб, вспоминая памятку, но там ничего такого не было. Может, просто рисунок. Волосы у всех очень густые и длинные, и если один козырял роскошной гривой, то у остальных они заплетены в косы, причем на каждой по нескольку бусин, и это тоже явно что-то значило. Неожиданно тот, что сидел к нему лицом, обладатель медной гривы, поднялся и направился прямиком к его столу. В обеденной зале установилась тишина, все с интересом повернули головы в их стороны. Нависнув над Михаилом, Незваный гость несколько секунд его разглядывал, после чего все же произнес с интонацией хозяина: «Назовись, имперец». Боярин Бильский, вставая и глядя аборигену прямо в глаза, как требовали местные законы этикета, представился: «Михаил, с кем имею честь?» «Благородный», протянул местный с непонятной интонацией, после чего резко развернулся и пошел к своему столу, оставив озадаченного Михаила стоять в одиночестве. Зала снова наполнилась звуками, и боярин Бильский уселся на лавку и пригубил вино. Его мучил всего один вопрос: что это было? Доев и расплатившись, он вышел на улицу. Подняв голову вверх, Бильский не увидел ни луны, ни звезд. Площадь была хорошо освещена, как и Кремль, но за стенами, наверное, сейчас тьма непроглядная. Михаил без проблем добрался до гостиного двора и, наконец, смог залезть в ванну. Он даже немного подремал в теплой воде и проснулся от того, что та остыла. Вымывшись до скрипа, он сбрил двухдневную щетину и вполне довольный спокойным вечером отправился спать. Проснулся Бильский, когда в комнату проникла предрассветная утренняя серость, но пробудился не из-за этого. С улицы раздавались крики и стоны, потом рванула граната, полыхнул какой-то артефакт, звенела сталь. Вскочив и споро натянув штаны и сапоги, Михаил бросился к окну. Что ж, он не ошибся, перед воротами Кремля шел бой. Створки были выбиты, караул мертв, в сторону крепости шли два десятка людей со светлой бледной кожей, как у тех аборигенов, которых он видел в трактире. Ему даже показалось, что в центре он заметил того, с гривой, что знакомиться приходил. Вот один поднял руку и кинул себе под ноги какой-то цилиндр. Он раскрылся серебристым светом, и на его месте возник полупрозрачный светящийся зверь, чем-то напоминающий волка, только крупнее раза в полтора. В этот момент над городом протяжно завыла тревожная сирена. Гарнизон, наконец, очухался от внезапного нападения и подал сигнал, что атакован. Абориген что-то выкрикнул громко и нараспев, и зверь рванул в ворота Кремля. Вот только не добежал. Из надвратной башни вылетел зачарованный артефактный болт и пробил призванного зверодуха, принявшего облик животного. Того охватило золотое пламя, и он растаял. Но ответный ход атакующих не заставил себя ждать. Один из них поднял руку, и откуда-то сверху в надвратную башню, прямо в окно, из которого так удачно сняли духа, влетела большая, слегка светящаяся, светло-бирюзовая птица. Прошло всего несколько секунд, и она вылетела обратно. Больше оттуда по аборигенам не стреляли. Те медленно шли к воротам, не обращая внимания ни на что вокруг. Они активировали еще несколько хранилищ с духами, отправив в атаку пару массивных кошек. Снова внутри Кремля рванула какая-то артефактная граната, яркая вспышка осветила предрассветные сумерки. Михаил приказал духу активировать дымчатую броню и, распахнув окно, спрыгнул с пятиметровой высоты прямо на площадь. Для него подобный прыжок, учитывая защиту, поставленную духом, был вполне обыденным. Подошвы сапог гулко стукнули по брусчатке, в левой руке возник сгусток черного болта, в правой – шпага. Атакующие вошли в ворота, оставив у входа двоих. На брусчатке валялись несколько тел светлокожих, все ж, не бескровно дался им этот штурм. Они заметили Михаила почти сразу. Ему нужно пробежать еще метров 50, а они уже швырнули на землю артефакты с заключенными в них духами. Эти звери были куда меньше, чем те, которых создавали ранее. Один похож на ящера, вставшего на задние лапы. Он был примерно по пояс и светился красноватым. Второй ближе к собаке, чуть выше колена выпустившего ее аборигена. Эта недопсина светилась чуть ярче, но тоже красным, даже ближе к багряному. Два выкрика приказа, и духи, принявшие образы животных, рванулись на Бильского. Они оказались очень быстры. Если бы боярин был обычным человеком, даже с опытом службы, то погиб бы в течение нескольких секунд. Но он аристократ, наделенный силой, да и гвардию, не стоило сбрасывать со счетов. Постоянные тренировки, 2 года службы на границе, куда его 18-летним сосунком отправил отец опыту набираться, сделали из него настоящего воина. Недопсина, вырвавшаяся вперед, получила черным болтом точно в грудь. Вспышка и дух, принявший облик зверя, стал расползаться на дымчатые лоскуты. Вторая тварь в прыжке напоролась на шпагу. Оружие, созданное темным духом, легко пробило материальную оболочку, поразив сущность внутрь. Только клинок повело от тяжести, весила тварь килограммов 30. Стряхнув начавшееся разрушаться тело, Бильский понесся дальше, выжимая из своих возможностей все, что мог. 5 секунд, и вот он уже возле ворот. Аборигены уже его ждали, поигрывая длинными топориками из красноватого духового железа, которые светились вложенной в них энергией. Они были быстры, но ни о какой школе фехтования и речи не шло. Резкие, сильные, но примитивные удары, широкие махи, открывающие корпус. Первый за это и поплатился. Михаил прогнулся назад, пропуская над собой топорик на топорище, длиной, наверное, чуть меньше метра. И когда оружие ушло, Бельский резко распрямился и в выпаде вонзил острие в самое сердце, ощутив одновременно всплеск силы духа, который ушел в грудь врага, разрушая все в радиусе 5 сантиметров вокруг укола. Абориген рухнул на брусчатку, прямо на труп погибшего часового из гарнизона Кремля. Второй не успел воспользоваться моментом, он стоял дальше и подоспел, когда его напарник уже погиб. Он прыгнул на Михаила с занесенным сверху топором, это было настолько примитивно, что, скорее всего, он бы не смог подобным ошеломить и смять даже новобранца обычного пехотного полка, не то, что бывшего гвардейца. Бельский просто скользнул в сторону, давая противнику пролететь мимо. Тот приземлился на шаг позади места, где раньше стоял боярин. Он резко крутанулся, чтобы ударить с разворота на всю длину топорища. Вот только не успел. Клинок вошел точно в левый бок, пробив ребра чуть ниже сердца. Кожаная жилетка, покрытая какими-то рунами, оказалась плохой защитой против созданного темным духом оружия. Снова слабая вибрация в шпаге, снова выплеск силы, и на месте укола появилась глубокая обожженная рана, размером с имперский златник. Бельский неспешно тронулся вглубь крепости, там еще кипел бой. Гарнизон отступил со двора, где был портал, вглубь Кремля, и теперь занял позиции внутри толстых стен, обстреливая зверодухов, штурмующих дверь во внутренние оборонительные укрепления, и прорвавшихся аборигенов белыми молниями и черными болтами. Самые распространенные умения имперской аристократии, простые же солдаты били из самострелов артефактными болтами. Враги же, прикрывшись энергетическими щитами, легко держали оборону в 10 шагах от портала. Причем за спинами щитовиков трое аборигенов готовили какие-то артефакты размером с дыню. И Бельский прекрасно осознавал, что ничего хорошего его и остальных защитников не ждет. Цель атаки ясна даже последнему идиоту. Удержать и захватить Создаль им не светило, придет полк и выбьет их отсюда за пару минут, слишком мало людей у противника. Бельский, укрывавшийся в тени ворот, насчитал всего 10 аборигенов. Командовал ими его знакомец с медной гривой. Значит, если это не захват, то уничтожение. Что ж, все просто, разрушить рунный круг, лишить имперцев возможности связи с метрополией. Из окна одного из домов вылетел артефактный болт и ударил точно в центр энергетического щита. Вспышка силы, мигнул светящийся тусклым голубым сиянием барьер, но не пропал, выстоял. Да, ситуация была так себе. Гарнизон в первые минуты атаки потерял много людей. Во дворе валялось 30 тел, и только 7 из них принадлежали местным. Остальные трупы обряжены в темно-синие имперские мундиры или просто в исподние, белые рубахи да кальсоны, которые солдаты успели натянуть с просонья. Учитывая, что гарнизон, наверняка, невелик, нападавшие в первые минуты атаки вывели из строя половину сил защитников, если не больше. Град за спиной Бельского просыпался, но он еще не понял, что произошло. Боярин обернулся и увидел 2 мужчин в рубахах, портках и сапогах, которые неслись к Кремлю со стороны отдела тайной канцелярии. Одного из них он знал, старший дьяк с артефактной шпагой наперевес спешил на помощь, но им еще нужно было пробежать около 50 метров, а события на месте не стояли. Инженеры, так Бельский обозвал тех, кто возился с артефактами, закончили приготовление. Шеренга со щитами дружно шагнула вперед, начав продвигаться в сторону рунного круга. Таким темпом им понадобилось бы всего 20 секунд, чтобы дойти, а то и меньше. Видимо, защитники тоже прикидывали, как и что, и спустя мгновение дали четкий, скоординированный залп, вынеся сразу 2 щита. Следом пали и аборигены, их удерживающие. Бельский рванулся вперед и швырнул одному из инженеров в спину черный болт. Защиты у него никакой не было, так что, получив заряд между лопаток, он рухнул плашмя, и артефакт дыня, сжимаемый в руках, полетел на камень внутреннего двора. Его дух создал еще один болт. Самое плохое, что за бой Михаил мог использовать дистанционную атаку всего 7 раз, с поясом усиления 11. Сейчас у него истрачено 2 заряда, третий улетел в еще одного носильщика, который даже не понял, что его товарищ убит. Второй артефакт полетел на землю вместе с телом. Вот тут остальные аборигены пришли в себя, развернулись и прикрылись от Бильского щитами. Их осталось шестеро, включая главаря с гривой. Двое прикрывались от обстрела со стены, где засели защитники гарнизона, двое от Михаила. Главарь с ненавистью сверлил его взглядом, сжимая в руках полуторный меч, и последний инженер тащил яйцо. За мгновение все переменилось. Победа, еще несколько секунд назад бывшая вполне реальной, пусть и путем гибели отряда, теперь стала призрачной. Михаил швырнул в щит очередной черный болт, и тот просто растекся по голубоватой пленке грязным пятном. «Сдавайтесь!» — крикнул он, все еще пятившимся к рунному кругу противникам. А боярин Бильский пожаловал, на этот раз с плохо скрываемым презрением процедил главарь: «Что ж тебе не спалось-то?» «Да ты, паскуда, разбудил», — весело ответил Михаил. За его спиной раздались шаги, но он не стал оборачиваться, и так ясно, кто там, два дьяка из тайной канцелярии, наконец, добежали до поля боя. «Именем императора, сложите оружие», — выкрикнул Нифонтов. Но бомбисты сдаваться не пожелали. Четверо из семи штурмующих зверодухов, во главе с огромным существом, близким по виду к медведю, рванули к троице. «Вы умрете, чужаки», — с ненавистью процедил сквозь зубы главарь. Зверодухи атаковали стремительно, самый крупный слегка отстал. А вот троица других, две кошки и точно такой же, как подстреленный в воротах, волк, добрались до Михаила и его союзников. Кошка, что прыгнула на боярина, получила в морду черный болт. Упав на колено, Бильский пропустил над головой распадающуюся энергетическими ошметками сущности, вонзил в бок волка, который атаковал напарника Нифонтова. А вот самому Георгию не повезло, он был недостаточно быстр, и когти зверодуха распороли его бедро, сбив с ног. Уже в падении он вогнал артефактный клинок в брюхо кошки, но из боя выбыл. Здоровенный дух-медведь подоспел как раз для того, чтобы получить в широкую грудь еще один черный болт и клинок в бочину от второго дьяка. Умирал он нехотя, не так быстро, как остальные. Он успел развернуться и махнуть лапой, чтобы достать дьяка, но тот ловко отпрыгнул назад, и удар пришелся в пустоту. От него уже отлетали клочья, когда он рывком атаковал Михаила, но все, что ему удалось достичь, это получить еще один удар шпагой. Все сражение заняло не больше 10 секунд. Аборигены почти дошли до рунного круга, по какой-то причине им было очень тяжело двигаться, возможно, щиты мешали. «Ненавижу», — взревел главарь, — «будьте вы прокляты». «Сдавайся», — снова предложил Бильский. Тот с ненавистью уставился Михаилу в глаза. «Если не сейчас, то рано или поздно мы убьем вас». В этот момент из укрепления дали новый залп, и два щитовика умерли. Медноволосый понял, что его песня спета, что-то выкрикнул, явно приказ, и инженер с последней дыней в два прыжка добрался до рунного круга. Артефакт в его руках начал светиться все ярче, но лишившись защиты, абориген стал отличной мишенью. Из бойницы вылетела золотая молния и, ударив его в живот, отшвырнув того обратно, сияющая дыня отлетела назад вместе с ним и, заскакав по камням, прилетела прямо под ноги главаря. Тот хотел пнуть ее, чтобы улетела обратно в сторону портальной площадки, но не успел. Яркая вспышка ослепила Михаила, после чего снесла, протащив по брусчатке чуть ли не до самых ворот. Броня выдержала, обошлось без последствий, если не считать, что ему второй раз за 4 дня по глазам прилетело. Проморгавшись, боярин сел, глядя на воронку, которая образовалась на месте, где еще недавно стояли враги. Все, что от них осталось, это обугленные ошметки тел. Рядом поднимались с брусчатки дьяки. Если Михаила спасла дымчатая броня, то тайников защитило что-то бывшее в их артефактных поясах. Нифонтов сел, сцепил зубы и, стянув рубаху, начал перетягивать рваную рану на ноге, после чего вытащил из кармана на поясе какую-то коробочку, которая засветилась зеленью, и приложил ее к ране. «Живы, ваше сиятельство?» — слегка дрогнувшим голосом спросил он. «А я ведь говорил, вам у нас понравится, тут не скучно». Михаил рассмеялся и поднялся на ноги. «Что ж, Георгий Александрович был прав, хлопотно, опасно и уж точно не скучно. Михаилу это очень нравилось». Глава 6. «Кто это был?» — поинтересовался у Нифонтова Михаил. «Судя по татуировкам, непримиримые из вольных кланов», — отозвался дьяк, водя артефактом по ране, которая медленно затягивалась. «Вот только вольным мы ничего не предъявим, официально между нами нет войны. Скажут, что это худые изгои, действовавшие по собственной инициативе. «И часто у вас тут такое?» – поинтересовался Бельский, глядя, как внутренний двор Кремля заполняется людьми, в основном солдатами гарнизона, но среди них были какие-то женщины в гражданских платьях, причем некоторые светлокожие, выделяющиеся на фоне коренных жителей империи, то есть местные. Одна из них, молодая и очень красивая, упала на колени возле бездыханного тела, на котором был мундир, и, уткнувшись лицом в разорванную грудь, завыла. Бельский вздрогнул и отвернулся, чужое горе резануло его по сердцу, словно собственное. «Твою мать!» – выругался Георгий. «Пойдемте, ваше сиятельство, от нее подальше, иначе сейчас тоже завоем». Он ухватил боярина за руку и оттащил шагов на 10, и Михаила тут же отпустило, от горя не осталось и следа. Что это было? Обернувшись и глянув на воющую аборигенку, поинтересовался он у дьяка. «Это плач», — пояснил дьяк, — «местная особенность. Ей обладает каждая женщина. Когда она теряет любимого, то транслирует свое горе на всех окружающих. Считается, что если она лишилась своего счастья, значит, и остальные не должны радоваться и разделить с ней горе. С одной стороны, это правильно, с другой, ну, вы сами ощутили ее отчаяние». «Да уж, неприятное ощущение», — согласился Михаил. «И долго это действует?»